приезду новых людей, они относились всегда подозрительно, с опасением за свое будущее, но встречали их всякий раз любезно, без малейшего протеста. И самое большее, если они при этом лгали, описывая Сахалин в мрачных красках и думая этим отводить иностранцев от острова. Со спутниками Крузенштерна они обнимались, а когда заболел Л. И. Шренк, то весть об этом быстро разнеслась среди геликов и вызвала искреннюю печаль. Они лгут только когда торгуют или беседуют с подозрительным, по их мнению, опасным человеком. Но прежде чем сказать ложь, переглядываются друг с другом. Чисто детская манера. Всякая ложь и хвастовство в обычной, неделовой сфере им противны. «Классные гелики», — пробубнила Фукаэри. Принятые на себя поручения гелики исполняют аккуратно. И не было еще случая, чтобы геляк бросил на полдороги почту или растратил чужую вещь. Они бойки, смышлены, веселы, развязны и не чувствуют никакого стеснения в обществе сильных и богатых. Ничьей власти над собой не признают, и, кажется, у них нет даже понятий старший и младший. Отец не думает, что он старше своего сына, а сын не почитает отца и живет как хочет. Старуха-мать в юрте имеет не больше власти, чем девочка-подросток. Башняк пишет, что ему не раз случалось видеть, как сын колотит и выгоняет из дому родную мать, и никто не смел сказать ему слова. Члены семьи мужского пола равны между собой. Если вы угощаете геликов водкой, то должны подносить также и самым маленьким. Члены же женского пола одинаково бесправны, будь то бабка, мать или грудная девочка. Они третируются как домашние животные, как вещь, которую можно выбросить вон, продать, толкнуть ногой, как собаку. Собак гелики все-таки ласкают, но женщин — никогда. Брак считается пустым делом. Менее важным, чем, например, попойка. Его не обставляют никакими религиозными или суеверными обрядами. Копье, лодку или собаку геляк променивает на девушку, везет ее к себе в юрту и ложится с ней на медвежью шкуру. Вот и все. Многоженство допускается, но широкого развития оно не получило, хотя женщин, по-видимому, больше, чем мужчин. Презрение к женщине, как к низкому существу или вещи, доходит у гелика до такой степени, что в сфере женского вопроса он не считает предосудительным даже рабство в прямом и грубом смысле этого слова. По свидетельству Шренка, гелики часто приводят с собой айнских женщин в качестве рабынь. Очевидно, женщина составляет у них такой же предмет торговли, как табак или даба. Даба – недорогая хлопчатобумажная ткань, то же самое, что и китайка. Шведский писатель Стринберг, известный женоненавистник, желающий, чтобы женщина была только рабыней и служила прихотям мужчины, в сущности, единомышленник геликов. Если бы ему случилось приехать на Северный Сахалин, то они долго бы его обнимали. Тенго снова перевел дух. Фукаэри молчал, лицо ее оставалось непроницаемым. И он продолжил. «Суда у них нет, и они не знают, что значит правосудие. Как им трудно понять нас, видно хотя бы из того, что они до сих пор еще не понимают вполне назначения дорог. Даже там, где уже проведены дороги, они все еще путешествуют по тайге. Часто приходится видеть, как они, их семьи и собаки, гусем пробираются по трясине около самой дороги». Фукаэри лежала с закрытыми глазами. Ее дыхание было почти не слышно. Несколько секунд Тенго наблюдал за ее лицом, но так и не понял, уснула она или нет. А потому перелистнул книгу и стал читать дальше. Отчасти за тем, чтобы его гостья заснула, отчасти просто, чтобы почитать еще немного Чехова вслух. У Устья когда-то стоял пост Найбучи. Он был основан в 1866 году. Мицуль застал здесь 18 построек, жилых и нежилых, часовню и магазин для провианта. Один корреспондент, бывший в Найбуче в 1871 году, пишет, что здесь было 20 солдат под командой юнкера. В одной из изб красивая высокая солдатка угостила его свежими яйцами и черным хлебом. Хвалила здешнее житье и жаловалась только, что сахар очень дорог. Теперь и следа нет тех изб, и красивая высокая солдатка, когда оглянешься кругом на пустыню, представляется каким-то мифом. Тут строят новый дом, надзирательскую или станцию. И только. Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: «Боже, зачем ты нас создал?» Это уже Великий или Тихий океан. На этом берегу Найбучи слышно, как на постройке стучат топорами каторжные, а на том берегу, далеком, воображаемом, Америка. Налево видны в тумане сахалинские мысы, направо тоже мысы, а кругом ни одной живой души. Ни птицы, ни мухи. И кажется непонятным, для кого здесь ревут волны. Кто их слушает здесь по ночам? Что им нужно? И, наконец, для кого они будут реветь, когда я уйду? Тут на берегу овладевают не мысли, а именно думы. Жутко, и в то же время хочется без конца стоять, смотреть на однообразное движение волн и слушать их грозный рев. Фукаэри, похоже, наконец-то заснула. Дышала тихонько, будто совсем отключилась от мира. Тенго закрыл книгу, положил на столик у изголовья, встал, выключил свет. И еще раз взглянул на девушку. Фукаэри мирно спала, обратив лицо к потолку и, наконец-то, расслабив упрямые губы. Тенго затворил дверь и вернулся на кухню. Однако писать свою книгу больше не получалось. Волны позабытого всеми Охотского моря грохотали в его сознании, набегая на дикий берег, встававший перед глазами. Он стоял перед этим морем один-одинешенек, погруженный в себя —